Продолжаем. Бихляф, говорит шейх Ислам, бихляф и ледина якулуна ли мала ямлямун. В отличие от тех, которые говоря, наговаривают на Аллаха то, чего не знают. Говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим, шарх хаза раджун иля ахли таатили валь джах. Валя ахли тамтиль. Куллюхум койлюна алейхи бигойри ильм. Фаиннахум ла садикуна валя мазду мусаддакун. والالتفات إلى ما قوله والكاذبون ومكذبون ومعتمدون على نتاحة الأفكار وزبالة الأذهان. То есть говорит шейх Мухаммад Шархи, то есть это возвращается к кому? Вот эти, в отличие от тех, кто наговаривают на Аллаха то, чего не знают, говорят на Аллаха то, чего не знают. Это возвращается к людям таатыля и отрицания. То есть к тем, кто отрицает сифаты и искажает их. И также к тем, кто уподобляет их. Все они наговаривают на Аллаха без знаний. Истинно они, в отличие от посланников, они не являются ни правдивыми, ни тем, кому следует верить. И не следует даже оборачиваться к тому, что они сказали, субханаллах. То есть не следует оборачиваться вообще к ним. В этом разделе особенно. Даже будь он мухаддис, или у него какие-то знания в фикхе или еще что-то. Если он муаттиль в разделе сифатов, вообще не оборачивается к тому, что он говорит, к его каким-то словам. Как сегодня, то есть я увидел на джахмитском этом саля-форуме, то есть касательно одного из хадисов, касательно сифатов, пытаются сделать разногласия. Пытаются сделать разногласия между ахли-сунна и джахмитами, что оно на самом деле приемлемое разногласие у ахли сун. Да? И на кого опираются, от кого привели Ибн Хаджар, Ан-Навави и Абу-Аббас Аль-Куртуби.